Морковь – лекарство против рака. Японский профессор Хирояма изучал зависимость между образом жизни людей и смертностью от раковых заболеваний. Он проводил свои исследования в течение 20 лет, с 1965 по 1985 год. Он обследовал около 265 тысяч человек в возрасте старше 40 лет. Результаты исследований показали следующее. Разнообразные вредные привычки, неправильное питание, употребление алкоголя, курение, несомненно, провоцируют развитие этой трудноизлечимой болезни. Однако очень важно знать, что даже при наихудшем образе жизни включение в ежедневный рацион моркови и других желто-зеленых овощей снижает вероятность заболевания раком практически на 50%. При наилучшем варианте, когда человек ведет нормальную здоровую жизнь, без злоупотреблений для своего здоровья, и при этом ежедневно и в достаточном количестве употребляет морковь и другие желто-зеленые овощи, возможность заболевания раковой болезнью самая низкая. В последнее десятилетие, как свидетельствует статистика, в ряде стран мира, в первую очередь в Японии и Финляндии, весьма существенно снизился процент злокачественных опухолей желудка. Специалисты связывают этот факт с увеличением потребления местным населением мандариновых, апельсиновых и других высококаротиновых соков, а также моркови и других желто-зеленых овощей с повышенным содержанием бета-каротина. И напротив, чрезмерное употребление мясной пищи приводит к увеличению риска поражения желудка раковыми опухолями. Несколько лет назад в университете штата Аризона, Соединенные Штаты Америки, установили, что бета-каротин, который содержится в моркови и зеленых листовых овощах, задерживает развитие некоторых предраковых заболеваний. Для этого необходимо получать в сутки не менее 30 мг бета-каротина. Такое его количество содержится в двух 6-100-граммовых морковках. Ученые подтвердили то, что давно уже заметила народная медицина. Оранжево-красная морковь невероятно богата антиоксидантами и веществами, предохраняющими наш организм от рака. Бета-каротин – наиболее известный из них. Человеческий организм способен перерабатывать его в ретинол по мере необходимости. Но бета-каротин лишь наиболее изученный представитель каротиноидов, содержащихся в моркови. Уже обнаружено множество других аналогичных органических веществ, обладающих таким же, а то и более эффективным воздействием на наше здоровье. Как доказали ученые, употребление в больших количествах продуктов, содержащих каротиноиды, уменьшает вероятность заболевания раком поджелудочной железы, простаты и легких. Даже у курильщиков раковые опухоли наблюдаются реже, если они придерживаются диеты, содержащей каротиноиды. Те курильщики, в чьем питании каротиноидов недостаточно, заболевают раком в 4 раза чаще, чем курильщики, которые съедают хотя бы по одной моркови в день. Вообразите себе, какое количество этих ценных защитных веществ будет получать ваш организм, если вы будете ежедневно выпивать хотя бы по одному стакану морковного сока. Каротиноиды далеко не единственное богатство этого сока. Сладкая морковь содержит еще одно полезное органическое соединение, которое обладает поразительной способностью восстанавливать поврежденные молекулы ДНК. Эти молекулы являются носителями генетического кода, и повреждение их структуры – основная причина злокачественного перерождения клеток и преждевременного старения организма. Защитите свои молекулы ДНК от повреждений, и вы защитите свое тело от старения и от рака. Это вещество как раз и играет здесь роль природного биологического защитника. По мнению ученых, его молекулы буквально пролезают между основными парами молекул ДНК и исправляют нанесенные им структурные повреждения. Во время экспериментов было обнаружено, что если из крови больного человека взять патологически измененные белые кровяные клетки и добавить к ним мор, то происходят биологические чудеса, и больному человеку можно вернуть уже совершенно здоровые белые кровяные клетки. В Китае, в провинции Линшань, ученые провели массовое изучение на 30 тысячах жителей антиракового действия витамина Е и бета-каротина. Оба эти вещества как раз присутствуют в моркови. Эксперты подсчитали, что ежедневный прием большого количества овощей и фруктов, в том числе моркови, может снизить риск заболевания раком на 50%. Национальный институт раковых заболеваний в Соединенных Штатах Америки рекомендует ежедневно употреблять 5 порций овощей и фруктов, включая морковь. Германское общество питания советует составлять ежедневное меню на 2/3 из растительных продуктов. Биологически активные вторичные растительные вещества моркови имеют различные отправные точки в отношении защиты организма людей от злокачественных опухолей. Например, биофлавониды, подобно так называемым блокаторам, могут останавливать превращение неактивных канцерогенов в активные. Биофлавониды и каротиноиды, кроме того, увеличивают свободные радикалы кислорода в организме и таким путем противодействуют появлению раковых опухолей на самой ранней стадии. Во время этого процесса флавоноиды и каротиноиды, находящиеся в растительных продуктах, взаимодействуют с витаминами С и Е. Между тем, как стало известно, вторичные растительные вещества могут сдержать рост у уже имеющихся раковых опухолей. БЕМ из Германского исследовательского института питания утверждает, что самым полезным для здоровья свойством вторичных растительных веществ является их антираковый эффект. Его коллега Бейнг заявляет: «Существуют доказательства того, что высокое содержание в рационе овощей является профилактикой рака легких, желудка и верхнего пищеварительного тракта, а также рака молочной железы, который до сих пор объяснялся лишь гормональными причинами. Нитраты, которые содержатся в большинстве продуктов питания, бактериями могут легко превращаться в нитриты, из которых образуются вызывающие раковые опухоли нитрозамины. Известно, что много нитратов содержится в соленых, мясных и колбасных изделиях. Содержатся они и в различных овощах, в зависимости от сорта растения, способа и места выращивания, а также способности аккумулировать в своих тканях нитраты. Высоким содержанием нитратов отличаются продукты, выращенные в теплицах. Овощи с высокой концентрацией нитратов не рекомендуется долго подвергать тепловой обработке или разогревать повторно, так как это вызывает образование нитрозаминов. Следует развеять опасения людей, боящихся отравиться нитратами, содержащимися в овощах и фруктах, так как в них содержится настолько много витамина С, что он почти полностью препятствует образованию в желудке нитрозаминовых химических соединений. Кроме того, каротиноиды, флавоноиды и другие вторичные растительные соединения обладают активным защитным биологическим действием для организма человека. Специалисты предупреждают, что более опасными, чем нитрозамины, являются яды грибковой плесени, особенно афлотоксины, которые могут стать причиной рака даже в самых незначительных количествах. Поэтому они рекомендуют не употреблять в пищу продукты, которые легко покрываются плесенью, например, заплесневелые орехи, зерновые, хлеб, овощи и фрукты. Исследователи установили, что клетчатка, бета-каротин, аскорбиновая кислота и пиридоксин, находящиеся в корнеплодах моркови, а также низкое содержание в них жиров, помогают нашему организму бороться с заболеваниями рака. Уже давно известно, что продукты питания, содержащие большое количество диетической клетчатки, снижает вероятность возникновения рака молочной железы, толстой и прямой кишок, предстательной и поджелудочной желез. Малое содержание животных и растительных жиров в меню человека всегда ассоциировалось со снижением риска заболевания раком молочной железы, кишечника, легких, яичников и поджелудочной железы. Попав в наш организм, бета-каротин превращается в ретинол, который тормозит развитие рака желудка, кишечника, мочевого пузыря, гортани, органов шеи, легких и шейки матки. Учеными доказано, что аскорбиновая кислота, находящаяся в моркови, обладает точно такими же терапевтическими свойствами. Два других органических соединения, содержащиеся в моркови, R-кумаровая и хлорогеновая кислоты, также уменьшают риск заболевания раковой болезнью. В корнеплодах моркови находится каротиноид ликопин, являющийся мощным антиоксидантом и способный препятствовать развитию злокачественных новообразований.